Глава 35. «Прошу великодушия, господин командующий!» Самым наглым образом вторгся в стратегические грезы генерала полковник Дратов. «Что там еще?» — недовольно проворчал Семенов. Он терпеть не мог, когда врывались в его императорские размышления о будущем России и Европы. «На проводе генерал Судзуки!» «С чего вдруг?» «Сие пока что никому не ведомо». «Кстати, он так и представился, как генерал Судзуки». «Как генерал и как Судзуки. Теперь, прошу великодушия, он уже не выдает себя за капитана-переводчика Кураки», — уловил суть его вопроса адъютант. «Почему это?» Такого вопроса адъютант явно не ожидал. К тому же оба они понимали, что ответ на него следует искать в ведомстве штабс-капитана Фротова. Тем не менее, полковник решил рискнуть. «А какой в этом смысл, прошу прощения? Теперь генерал предпочитает играть в открытую. И не только он один. Поняв, что война проиграна, многие азартно пойдут ва-банк, решив, что ни скрывать, ни терять им уже нечего». «Вот и я не знаю, почему в соболях-алмазах», — процедил Семенов, поднимая трубку с зажатым микрофоном у себя в кабинете. «Господин генерал Семенов размышляет над картой боевых действий, господин генерал Семенов», — услышал он в трубке вкрадчивый, с явной ехицей, голос генерала. «Над ней уже нечего размышлять, генерал Судзуки», — ответил атаман мужественным басом оскорбленного в своих лучших чувствах соскучившегося по поединкам рыцаря. «Господин генераль решил подать в отставку, господин генераль!» Не отказал себе в удовольствии ерничать японский контрразведчик, считая, что теперь он может позволить это себе откровенно и всласть. «Над моей штабной картой самое время кончать жизнь самоубийством. Впрочем, как и над картой Квантунской армии», — сделал ответный выпад русский главком, облагораживая свой бокал щедрой порцией французского напитка. «Генераль, сегодня кончать жизнь самоубийством? Генераль, кончать...» Все еще оставался Судзуки верен своей давнишней привычке. В конце чуть ли не каждой фразы повторять ее начало, знакомое атаману еще по общению с капитаном-переводчиком. «Да хоть сейчас!» «Лучше всего это делать в виде харакири, как самурай лучше всего!» Семенов вспомнил клятвенное обещание Сото помочь ему сделать себе правильное харакири и мрачно ухмыльнулся. Попалась бы ему сейчас эта японочка в руки. Он с превеликим удовольствием сделал бы ей такое. «Нет уж, спасибо. Предпочитаю по-русски, пулей в лоб. Так оно приятней и надежней в соболях-алмазах. Но с самоубийством пока что подождем. Какой у вас ко мне интерес, генерал?» С тех пор, как Судзуки отказался от роли переводчика, выдавая себя за капитана Кураки, и превратился в генерал-майора разведки, Семенов предпочитал особо не нянькаться с ним, всякий раз подчеркивая, что старше его по чину, и никоим образом от него не зависит. Похоже, что разведчик почувствовал это. Общаясь с русским атаманом, он, очевидно, всякий раз вспоминал времена, когда тот лебезил перед ним, тогда еще уже капитаном, а потому задавался вопросом, что, собственно, произошло? Откуда вдруг такой гонор, такая наглая спесь? «Говорят, генераль, вы опять отправили на ту сторону группу гостей?» «Отправили», — жестко ответил Семенов. «Это свое решение мы согласовывали с полковником Исимурой и подполковником Имути, как положено». «Как положено», — невозмутимо подтвердил Судзуки. Семенов так и не научился различать, когда японец переспрашивает, а когда просто повторяет, как бы вслух размышляя. «И кто же возглавляет группу?» «Поручик Жевалов». «Господин генераль послал его в Берлин к полковнику Курбатову, господин генераль». «Эту группу я послал всего лишь до Иркутска. Полагаю, что повторить путь Курбатова поручику Жевалову уже не удастся. До Берлина таким путем способны доходить только избранные, хранимые десницей Божией в соболях-алмазах. Однако этому Жевалову даже под десницей не дойти». «Даже под десницей Божией? Да? До Германии?» — неожиданно возмутился Судзуки. И хотя возмущался он обычно очень вежливо, тем не менее атаман научился улавливать его настроение. Туда доходят только по велению императора Хирохито. Туда доходят. Допустим, сдержанно процедил атаман, еще не понимая, к чему клонит японский генерал. Поручик Жевалов и его солдаты получат задание подполковника Имати и будут выполнять его так, как повелит японская разведка. Теперь уже поздно раздавать задание, господин Судзуки. Почему поздно? С ними свяжется наш агент. Или, может, группа уже погибла? Но, генерал, что значит погибла? Мы здесь, по-вашему, кого готовим за кордон посылаем? Мы маньчжурских стрелков готовим. Вон, по поводу рейда Курбатова, пресса германская до сих пор бурлит. Даже со Скорцени, с первым диверсантом рейха полковника моего сравнивает. С самим Отто Скорцени. Это вам как? Атаман ожидал, что Судзуки разделит его восторг по поводу такого лестного сравнения. Однако японец воспринял его с традиционной для своего племени индифферентностью. Тем не менее, сам главком при упоминании о рейде, как всегда, приободрился. Теперь у него в самом деле был козырь, которым он был способен прикрыться в любой ситуации, даже если придется предстать перед императором. Все еще пребывая под впечатлением от удачи князя, главком считал необходимым постоянно напоминать о ней и японскому командованию, и своим собственным бунтовщикам. Все-таки штаб его командования армии не просто отсиживаются, а кое-что предпринимают. Налаживают разведку, ведут диверсионную войну, разворачивают разведывательные школы. Семенов, конечно, понимал, что он всего лишь оправдывается, сугубо по-чиновничьи. Но какими еще аргументами оправдать бездеятельность целой армии перед лицом страждущей России? «Вы знаете, где находится управление военной полиции, господин генерал-атаман? Вы знаете?» Вдруг жестко спросил его Судзуки, буквально вырывая из потока ностальгических чувств. «Знаю, естественно». «И знаете, где в этом здании находится кабинет начальника контрразведки? Я готов принять вас через 15 минут».